8. Вы сейчас тоже работаете над книгой? Неужели снова расследуете это дело? Нон-фикшн о книге в жанре нон-фикшн? Звучит интересно. Сейчас очень популярны произведения о природе Сёва. Примечание Сёва – просвещенный мир, в переводе с японского – период в истории Японии с 25 декабря 1926 года по 7 января 1989. На это время приходятся многие из важнейших событий Японии – приход к власти военных, война с Китаем, участие во Второй мировой войне, оккупация войсками союзников, японское экономическое чудо. Конец примечания. Возможно, потому что поколение, видевшее войну, уходит, и все мы ощущаем какой-то кризис. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей по всему миру со своим уникальным опытом занялись переосмыслением этого периода времени и его событий. Нет, можете не отвечать. Говорят, нельзя рассказывать о проекте или показывать его другим, пока он не закончен. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Примечание буквально «нужно держать ордена ближе к груди». Конец примечания. Стоит рассказать о чем-то, как магия исчезнет. Лучше тихо растить замысел внутри себя, не говоря никому. Смотрите-ка, наступил вечер, и город заполнился людьми. Студенты, коротающие время бизнесмены, ученые, иностранцы. Каждый из них занят своими духовными и интеллектуальными поисками. Среди них наверняка найдутся издатели, писатели и исследователи, прямо сейчас держащие что-то при себе, упорно над этим работающие, исследующие, думающие, пишущие. Конечно, есть и те, кто сломается по пути. Сколько никем не прочитанных рукописей. А есть и те, чьи прекрасные работы будут оценены по достоинству и принесут плоды. Сколько людей пока лишь вынашивают гениальные идеи, сколько пока не смогли облечь свои мысли в слова. Я всегда задумываюсь, глядя из этих окон на букинистические магазины. Мне кажется, весь наш мир — одна большая библиотека, полная книг, которые люди старательно читают на своем пути. Сколько бы информации ни поступало, какой бы доступной она ни была, можно лишь самостоятельно прокладывать свой путь через них, строка за строкой, страница за страницей. Говорят, что со смертью каждого пожилого человека умирает целая библиотека. Это выражение, несомненно, справедливо и для каждого из этих старых магазинов. Со студенческих лет я бродил по этому району, боясь даже зайти вовнутрь, опасаясь, что владелец книжного будет оценивать меня и мои знания. Я долго раздумывал, прежде чем взять какую-нибудь книгу с полки. Но, поборов боязнь, обнаружил, каким багажом знаний владели хозяева книжных магазинов. Как-то я искал материалы, мне был нужен перевод какого-то произведения. Стоило озвучить его название, как хозяин незамедлительно сообщил мне, что до войны было выпущено 3 разных перевода, которые больше не издаются, но последний из них от 1944 года стоял у него на полке до недавнего времени, пока его не купили. Я был поражен. Нечто подобное случалось еще много раз в разных магазинах. За это время я узнал много полезного. Что-то пригождается мне в работе даже сейчас. Я испытываю глубочайшее уважение к тем ценнейшим знаниям, что они накапливают за ежедневной работой. Потому я хочу, чтобы их оставили в городе. Пусть эти коллекции знаний пощадят землетрясения и пожары. Я желаю этого всем сердцем. Что? Наверное, я немного сентиментален. Кстати, вы, возможно, не знаете об этом, но книжного магазина «М», упомянутого в книге, больше нет. Он сгорел.